Глава 6. Окончание царствования Василия Ивановича Шуйского. Польский король Сигизмунд осаждает Смоленск. Смута в Тушине по этому случаю. Самозванец бежит из Тушина в Калугу. Послы от русских тушинцев у короля Сигизмунда и предлагают русский престол сыну его Владиславу. Условия избрания Владислава. Положение Марины в Тушине. Положение самозванца в Калуге. Марина убегает из Тушина. Поляки оставляют Тушина. Народная любовь к князю Скопину. Торжественный въезд его в Москву. Затруднительное положение короля Сигизмунда. Смерть Скопина. Лепунов поднимается против царя Василия. Победа польского гетмана Жалкевского над русскими при Клушине. Поход Жалкевского к Москве. Самозванец под Москвою. Свержение Шуйского. Правительственное распоряжение в царствование Шуйского. Мы видели, что при вступлении Шуйского на престол королю Сигизмунду, угрожаемому страшным Рокошем, было не до Москвы. Но Рокош кончился торжеством короля, который имел теперь возможность заняться делами внешними. А между тем в дела московского государства вмешалась чуждая и враждебная Польша держава. Сигизмунд еще мог ждать спокойной развязки дел, пока Шуйский боролся с самозванцем. Но когда Шуйский завел переговоры с шведами, с Карлом IX, заклятым врагом Сигизмунда и Польши, когда между царем московским и королем шведским заключен был вечный союз против Польши, тогда Сигизмунд оставаться в покое не мог. С другой стороны, послы польские, возвратившиеся из Москвы, уверяли короля, что бояре за него, что стоит только ему показаться с войском в пределах московских, как бояре заставят Шуйского отказаться от престола и провозгласят царем королевича Владислава. После Сигизмунд объявлял испанскому королю, что он предпринял московскую войну, во-первых, для отмщения за недавние обиды, за нарушение народного права, потом, чтобы дать силу своим наследственным правам на престол московский, ибо предок его Егайло был сыном княжны русской и женат был также на княжне русской. Наконец, чтобы возвратить области, отнятые у его предков князьями московскими. Поход был, впрочем, предпринят не из одних частных выгод короля, но и для блага всего христианства. Король видел, что колеблющемуся государству московскому с одной стороны угрожают турки и татары, с другой — еретические государи. В войсках Шуйского были татары, были еретики, французы, голландцы, англичане, набранные теми шведами, которые хотели, заключив союз против Польши с варварами, истребить католическую религию и основать еретическое государство с титулом империи, который москвитяне себе присваивают. Король отправился к московским границам, повестив сенаторам, что едет в Литву для наблюдения за войною со шведами в Ливонии и за ходом дел в России, обещаясь иметь в виду только одни выгоды республики. В Люблине объявил сеймовым депутатам, что все добытое на войне московской отдаст республике, ничем не удержит для себя. Эти обязательства очень важны для нас. Они устанавливают точку зрения, с какой мы должны смотреть на поведение Сигизмунда относительно московского государства. Мы не можем упрекать Сигизмунда в близорукости, в безрассудном упрямстве, упрекать его за то, что он непременно хотел взять Смоленск, не послал тотчас сына своего Владислава в Москву, раздражил тем русских и произвел восстание, окончившееся изгнанием поляков. мы прежде всего должны обратить внимание на положение Сигизмунда, который не мог заботиться о своих династических выгодах, обязавшись думать только о выгодах республики. Как бы он мог возвратиться в Польшу и явиться на Сейм, потратив польскую кровь и деньги, для того только, чтобы посадить сына своего на московский престол, если это посажение не доставляло Польше никакой непосредственной выгоды? Польский престол был избирательный. По смерти Сигизмунда сын его Владислав, царь московский, мог быть избран королем польским. И нет. И прежние цари московские бывали искателями польского престола, но не достигали его по невозможности согласить интересы польские с московскими. А эта невозможность должна была существовать и при Владиславе, потому что если бы он, сидя на московском престоле, вздумал быть полезен Польше, то ему могли приготовить участь лже-Дмитрия. Другое дело, если бы Москва покорилась самому королю Сигизмунду, то есть присоединилась к Польше. Это было выгодно для последней, и Сигизмунд мог добиваться этого. Но прежде он должен был овладеть какой-нибудь областью для Польши, чтобы достигнуть цели своего похода, доставить Речи Посполитой что-нибудь верное, тогда как овладение Москвою было таким предприятием, которого успех был очень сомнителен. Гетман Жалкевский писал королю, что все думают, будто король выступил в поход для собственных выгод, а не для выгод республики. И потому не только простой народ, и сенаторы неохотно об этом говорят. Необходимо, следовательно, уверить сенаторов в противном. Понятно после этого, что Сигизмунд должен был спешить этим уверением не на словах, а на деле, спешить приобретением для республики, а не для себя, какого-нибудь важного места в московских владениях. Издавна Смоленск был предметом спора между Москвою и Литвою. Наконец, первый удалось овладеть им. Но Литва не могла позабыть такой важной потери, ибо этот город, ключ Днепровской области, считался твердынью неприступную. Сигизмунда уведомляли, что воевода Смоленский Шейн, и жители охотно сдадутся ему. Король не хотел упускать такого удобного случая и двинулся к Смоленску вопреки советам гетмана Жалкевского, который хотел вести войско в Северскую землю, где худо укрепленные городки не могли оказать упорного сопротивления.